и в тягость всем домашним. Она говорила, что мистер Хитклифф относится к нему, как видно, все так же неприязненно. И даже хуже, хоть и старается это скрывать. Даже звук его голоса ему противен. И он просто не может просидеть в одной комнате с сыном несколько минут кряду. Разговаривают они друг с другом редко. Линтон учит уроки и проводит вечера в маленькой комнате, которая называется у них гостиной. А то лежит весь день в постели, потому что он постоянно простуживается. Вечно у него насморк и кашель, и недомогание, и всяческие боли. «Сроду я не видела никого трусливее его», — добавила женщина. «И никого, кто бы так заботился о себе самом. Если я чуть подольше вечером оставлю открытым окно, он уж тут как тут, ох, ночной воздух его убьет. И среди лета, нужно-не нужно, разводи ему огонь. Джозеф трубку закурит, так это отрава. И подавай ему сласти и лакомства, и молока, молока без конца. А до нас ему и дела нет, чем пробавляемся мы зимой. Закутается в меховой плащ, сядет в свое кресло у камина и грей ему весь день на углях чай с гренками или что-нибудь другое, что он любит. А если Гертон сжалится и придет поразвлечь его, Гертон хоть и груб, да сердцем не злобен, то ж будьте уверены, разойдутся они на том, что один заругается, а другой заплачет. Я думаю, не будь ему Линтон сыном, хозяин был бы очень рад, если б Гертон избил бездельника до полусмерти. Уж он, наверное, не стерпел бы и выставил его за порог, зная он хоть наполовину, как этот Линтон нянчится со своей особой. Но хозяину такое искушение не грозит. Сам он никогда не заходит в гостиную, а если Линтон начинает при нем свои штучки в доме, он тут же отсылает мальчишку наверх. По этим рассказам я угадывала, что мистер Хитклифф, не находя ни в ком сочувствия, сделался неприятным и эгоистичным, если только не был он таким с первоначалу. И мой интерес к нему, естественно, ослабел, хотя во мне еще не заглохла обида, что мы потеряли его, и сожалению, что его не оставили у нас. Мистер Эдгар поощрял меня в моих стараниях побольше разузнать о мальчике. По-моему, он много думал о племяннике и готов был пойти на некоторый риск, чтобы увидеть его. Однажды он попросил меня справиться у ключницы, ходит ли когда-нибудь Линтон в деревню. Та ответила, что он только два раза ездил туда верхом, в сопровождении отца, и оба раза он потом кис 3 или 4 дня, уверяя, что поездка слишком его утомила. Эта ключница ушла от них, если память мне не изменяет, через 2 года после появления в доме маленького Линтона. Ее сменила другая, с которой я тогда не была знакома. Она живет у них до сих пор. Дни шли на мызе своей прежней отрадной чередой, пока мисс Кэти не исполнила 16 лет. В день ее рождения мы никогда не устраивали никаких увеселений, потому что он совпадал с годовщиной смерти моей госпожи. Мистер Эдгар неизменно проводил этот день один в библиотеке, а когда смеркалось, выходил пройтись и шел на Гиммертонское кладбище, где нередко просиживал за полночь. Так что Кэтрин предоставляли самой искать развлечений. В тот год на 20 марта выдался погожий весенний день, и когда Эдгар ушел, молодая госпожа спустилась ко мне, одетая для прогулки, и попросила пройти с нею немного по полям. Отец позволяет с условием, что мы далеко не забредем и вернемся через час. — Так что поторопись, Эллен, — закричала она. — Знаешь, куда мы пойдем? — Туда, где устроилась колония тетеревов. Я хочу посмотреть, свили они уже гнезда или нет. — Но это ж верно очень далеко, — возразила я. — Они не вьют своих гнезд о край поля. — Да нет же, — сказала она. — Мы с папой ходили туда, это совсем близко. Я надела шляпу и пошла, не раздумывая. Кэти убегала вперед и возвращалась ко мне, и опять убегала, как молоденькая борзая. И сперва я с большим удовольствием прислушивалась к пению жаворонков, то близкому, то далекому, и любовалась мягким и теплым светом вечернего солнца,